В Одессе был старик-сантехник. Потрясающий старик. С 7 утра уже на ногах, под легким давлением, с легкой закусочкой. Жил в здравии очень долго. Все знают таких. Все на них пальцами показывают. Вот, смотрите, мол, и пища нездоровая, и падают, не бьются, в холод не болеют, зарядку не делают, жуткий образ жизни ведут. И живут, живут и выпивают. Вдруг старик приходит к соседу с повесткой «трезвый». Вам надлежит явиться завтра на Бебеля в КГБ с паспортом и повесткой. Старик с вечера не пил. Утром в окошко сержант проводил его в комнату номер 16. Там сидел строгий начальник, долго сверял паспорт с повесткой. Потом говорит: «Антон Филимонович, вы действительно получили бы удовольствие, если бы Леонид Ильич Брежнев поцеловал вас в задницу?» «А, старик чуть не умер! А, кто вам сказал? Такой человек, генеральный секретарь! А зачем же вы 16 апреля, 8 часов утра, на улице Советской Армии, угол 905 года, заявили, что если чего кому не нравится, пусть Леонид Ильич Брежнев поцелует вас дальше по тексту?» «Да не, не было текста, Гражданин Ильич, да вы чего? Я ж мухи никогда, я под этим... Да не, ребята, кто мне заложил, я так тихо говорил, а? Да не, Гражданин Ильич, да вы чего?» Ну, в общем, его отпустили. Через неделю он умер, не мог больше пить.